Когда вошли в город, она остановилась, однако отвернула платье и вытерла глаза подолом верхней из юбок. Затем пошла дальше. Бен Косола поступал рядом с Дилси, а Ластер с зонтиком в руке резвился впереди, лихо сдвинув на бекрень свою блестящую на солнце шляпу. И Бен глядел на него, как смотрит большой и глупый пес на проделки смышленого песика. Пришли к воротам, вошли во двор. И тотчас Бен захныкал снова. И с минуту все они стояли и смотрели в глубину аллеи на облупленный квадрат фасада с трухлявыми колоннами. — Что там сегодня у них? — спросила Фрони. — Не иначе случилось что-то? — Ничего не случилось, — сказала Дилси. — Тебе своих дел хватает. А уж белых дела пусть тебя не касаются. — Ну да, не случилось, — сказала Фрони. Он с утра пораньше разорялся, я слыхала. Ну да это дело не мое. Ага, а я знаю что, — сказал Ластер. Больно много знаешь. Как бы не завредило тебе, — сказал Дилси. Слыхал, что Фрони говорит, что дело это не твое. Ступай-ка лучше с Бенджи на задний двор, да гляди, чтоб он не шумел там, пока обед на стол подам. — А я знаю, где мисс Квинтина, — сказал Ластер. — Ты знай, помалкивай, — сказала Дилси. — Как потребуется твой совет, я тебе сообщу. Ступайте-ка с Бенджи, погуляйте там. — Как будто вы не знаете, какой вой будет, как только на лугу начнут гонять мячики, — сказал Ластер. — Пока они там начнут... Так Типи уж придет и повезет его кататься. Постой. Дай-ка мне эту новую шляпу. Ластер отдал ей шляпу и отправился с Беном на задний двор. Бен, хотя не громко, но похныкивал по-прежнему. Дилси с Фрони ушли к себе в хибару. Немного погодя, Дилси показалась оттуда, снова уже в ситцевом линялом платье, и пошла на кухню. Огонь в плите давно погас, в доме ни звука. Дилси надела передник и поднялась наверх. Ни звука ниоткуда. В Квинтининой комнате все так и осталось с утра. Дилси вошла, подняла сорочку с пола, сунула чулок в комод, задвинула ящик. Дверь в спальню миссис Компсон притворена плотно. Дилси постояла, послушала. Затем открыла дверь и вступила в густой, разящий запах камфоры. Шторы опущены, комната и кровать в полумраке. И, решив, что миссис Компсон спит, Дилси хотела уже было закрыть дверь, но тут миссис Компсон подала голос. — Ну, — сказала она, — что? — Это я. — сказала Дилси. — Вам не надо ли чего? Миссис Компсон не ответила. Помолчав, она спросила, не поворачивая головы, — где Джейсон? — Еще не вернулся, — сказала Дилси. — Так ничего вам не надо? Миссис Компсон молчала. Подобно многим черствым, слабым людям, она, припертая к стене неоспоримым уже бедствием, всякий раз откапывала в себе некую твердость, силу духа. Сейчас ей служила поддержкой непоколебимая уверенность в роковом значении того, что обнаружилось утром. — Ну, — сказала она, помолчав, — нашла уже? — Что нашла? Вы об чем это? — Записку. — Хоть на записку-то, надеюсь, у нее хватило уважения. Даже Квентин и тот оставил после себя записку. «Что вы такое говорите?» — сказала Дилси. «Как будто с ней может что случиться. Вот увидите, еще до вечера войдет прямо вот в эту дверь». «Нет уж», — сказала миссис Компсон. «Это в крови у нее. Каков дядя, такова и племянница. Или какова мать? Не знаю, какой исход хуже. Не все ли равно? «Для чего вы говорите такое?» — сказала Дилси. «Да зачем она станет это делать? Не знаю». «А Квентин? А он зачем сделал? Зачем, ответь ты мне ради всего святого? Ведь не может же быть, чтобы с единственной только целью поступить на зло и в пику мне. Кто б ни был Бог, а уж такого надругательства над благородной дамой он не допустил бы. А я ведь благородная. Хотя, глядя на моих детей, и не подумаешь». «Вот подождите и увидите», — сказала Дилси. «Прямо в постельку к себе и воротится к ночи». Миссис Компсон не ответила. На лбу у нее лежал пропитанный камфорой платок. Черный халат брошен был в ногах поперек кровати. Дилси стояла, держась за ручку двери. «Ну, — сказала миссис Компсон, — что тебе нужно? Может быть, ты намерена оставить вовсе без обеда Джейсона и Бенджамина?» «Джейсона нету еще, — сказала Дилси. — Сейчас пойду, займусь обедом. Так, может, вам надо чего? Грелка еще не выстала. Ты могла бы подать мне мою Библию? Я утром до ухода дала ее вам. Ты положила в изножье постели. Сколько ей прикажешь там еще лежать?» Дилси подошла к кровати, порылась с краю среди складок и теней, нашла горбом валявшуюся Библию, разгладила смятые листы, положила опять книгу на постель. Глаза миссис Компсон были закрыты, волосы ее цветом не отличались от подушки, лоб покрыт белым, и она походила на молящуюся старуху-монашенку в белом апостольнике. «Снова кладешь туда», — произнесла миссис Компсон, не открывая глаз. «Она и прежде там лежала. Я, по-твоему, должна подняться, чтобы взять ее?» Дилси нагнулась над хозяйкой, положила книгу рядом сбоку. «Все равно вам читать не видно будет», — сказала она. «Разве штору чуть поднять?» «Нет, не трогай ничего. Иди займись обедом для Джейсона». Дилси вышла. Затворила дверь за собой и вернулась на кухню. Постояла у плиты, почти остывшей. Часы над буфетом пробили 10 раз. «Час дня», — сказала Дилси вслух. «А Джейсона нету».